Солнце разбудило Бернара. Он поднялся со скамейки с жестокой головной болью. Бодрое утреннее настроение покинуло его. Он чувствовал себя ужасно одиноким. Его сердце переполняло какая-то горечь. Он не мог назвать свое чувство печалью, но оно увлажняло его глаза слезами. Что делать? Куда идти? Если он отправился на вокзал Сен-Лазар в час, когда, как он знал, туда должен прийти Оливье, то он сделал это без определенного намерения, движимый лишь смутным желанием встретиться с другом. Он упрекал себя за свой внезапный утренний уход. Оливье мог почувствовать себя обиженным. Разве не был он самым дорогим для Бернара существом на земле? Когда он увидел его под руку с Эдуардом, какое-то странное чувство вдруг толкнуло его пойти за ними, не выдавая своего присутствия. Он с болью чувствовал, что он здесь лишний, и все же ему хотелось бы оказаться в обществе Эдуарда и Оливье. Эдуард казался очаровательным, чуть выше Оливье ростом, чуть-чуть менее юная походка. Он решил подойти к нему и поджидал лишь момента, когда Оливье его покинет. Под каким, однако, предлогом подойти? И тут он заметил, что Эдуард небрежно отшвырнул смятую бумажку. Когда он подобрал ее, увидел, что это багажная квитанция. Черт возьми, вот отличный предлог! Он увидел, как друзья вошли в кафе, на мгновение растерялся, затем, продолжая свой внутренний монолог, сказал: «Корректный молодой человек помчался бы вернуть эту бумажку». Как пошло, пусты, плоски, ничтожны в моих глазах условности людские, сказано в Гамлете. Бернар, Бернар, что за мысли лезут тебе в голову? Вчера ты шарил в ящике. На какой путь вступаешь ты? Осторожно, мой мальчик. Учти хорошенько, что служащий в камере хранения, с которым имел дело Эдуард, 12 часов отправляется завтракать, и его сменяет другой. И разве ты не обещал другу отважиться на все? Однако Бернар пришел к заключению, что слишком большая поспешность может испортить дело. Если сразу же обратиться к служащему, то такая торопливость может показаться ему подозрительной. Справишься в книге, он может найти странным, что багаж, отданный на хранение за несколько минут до полудня, требуется обратно через такой небольшой промежуток времени. Наконец, если какой-нибудь досужий прохожий видел, что он подбирает бумажку. Бернар решил пройти, не торопясь, до площади Согласия. За это время приезжий мог бы успеть позавтракать. Приезжие часто поступают так, не правда ли? Оставляют свои вещи на хранение, идут завтракать, а затем возвращаются за вещами. Мигрень у Бернара прошла. Проходя перед верандой ресторана, он бесцеремонно схватил одну из зубочисток. Они маленькими связочками стояли на столах, собираясь поковырять ее в зубах перед конторкой Крамера хранения, чтобы иметь вид только что позавтракавшего человека. Приятно сознавать, что у вас приличная наружность, элегантный костюм, изящные манеры, непринужденная улыбка, открытый взгляд и, наконец, еще что-то трудноопределимое в походке, свидетельствующее, что вы выросли в довольстве и ни в чем не нуждаетесь. Но все это утрачивает свежесть после того, как вы поспали на садовой скамейке. Бернар ощутил приступ внезапного страха, когда служащий спросил 10 сантимов за хранение. У него не осталось ни су. Что делать? Чемодан стоял там, на полке. Малейший недостаток уверенности, не говоря уже об отсутствии денег, мог вызвать подозрения. Но дьявол выручит Бернара из беды. Под его дрожащие пальцы, которые обшаривают один карман за другим, в отчаянной попытке симулировать поиски денег, он подсовывает маленькую монетку в 10 су, забытую, бог весть когда, в жилетном кармане. Бернар протягивает ее служащему. Бернар ничем не выдал своего волнения. Он хватает чемодан и простым спокойным движением прячет в карман полученную сдачу. Уф, жарко. Куда ему направиться? Ноги подкашиваются. Чемодан кажется слишком тяжелым. Что ему делать с ним? Он вдруг соображает, что у него нет ключа от чемодана. Но нет, нет и нет. Он не взломает замка. Он не вор, черт возьми. Узнай бы только, что там внутри. Чемодан оттягивает ему руку. Под градом льет с Бернара. На мгновение он останавливается, ставит на тротуар свою ношу. Конечно, он твердо решил возвратить чемодан владельцу, но он хотел бы раньше исследовать его содержимое. На всякий случай нажимает на замок. О чудо! Застежки приоткрываются, и взору являются жемчужины. бумажник, в котором виднеются банкноты. Бернар забирает жемчужину и тотчас захлопывает крышку. «Теперь, когда есть деньги, живо в гостиницу!» Он знает одну на Амстердамской улице совсем рядом. Он умирает от голода. Но прежде чем сесть за стол, он хочет оставить чемодан в безопасном месте. Коридор несет его перед ним по лестнице. Три этажа, коридор, дверь, которую он запирает на ключ, пряча свое сокровище. Он спускается вниз. Сидя за бифштексом, Бернар не осмеливается вытащить бумажник. Разве можно быть когда-нибудь уверенным, что за тобой не следят? Но его левая рука любовно ощупывает его в глубине внутреннего кармана. «Дать понять Эдуарду, что я не вор», — говорил он себе. «Вот в чем вся суть. Что за тип этот Эдуард? Чемодан, может быть, подскажет, он обольстителен, это бесспорно. Но есть множество обольстительных типов, которые очень плохо понимают шутки. Если он решит, что его чемодан украден, то будет, конечно, очень доволен, когда снова увидит его. Он будет мне признателен за то, что я принес ему его, на чем просто болван. Живо проглотим десерт и поднимемся наверх обсудить положение. Счет. Щедро дадим на чай». Через несколько мгновений он был уже в своем номере. «Наконец-то чемодан, мы с тобой с глазу на глаз. Костюм чуть-чуть великоват для меня, пожалуй. Сукно отличный, пошит со вкусом. Белье, принадлежности туалета. Я не очень уверен, что возвращу ему когда-нибудь все это. Но вот доказательство того, что я не вор. Эти бумаги интересуют меня гораздо больше. Прочтем сперва вот это». Бернар схватил тетрадь, куда Эдуард вложил печальное письмо Лауры. «Нам известны уже первые страницы дневника. Вот что следовало дальше».